Определите свои ценности в сфере бизнеса и карьеры. Отправной точкой достижения успеха как отдельными личностями, так и организациями является четкое определение ценностей, позволяющее выявить наиболее важные принципы и ранжировать их. На этих ценностях в дальнейшем будет строиться ваша карьера. Люди чувствуют себя счастливыми, если живут в соответствии со своими высшими ценностями и внутренними убеждениями. Высокоэффективные люди знают, во что они верят и за что борются, и не отступают от своих принципов. Те же, кто не добился успеха, обычно имеют довольно смутное и туманное представление о том, что для них ценно, поэтому, как правило, нарушают свои принципы. Внешняя жизнь управляется жизнью внутренней. Глубочайшие представления о плохом и хорошем определяют сущность вашей личности, ваши эмоции, мотивации и реакцию на внешние события. Ценности определяют то, какие люди вам нравятся, кого вы любите, к кому вас тянет и с кем вам доставляют удовольствие жить и работать. Они же определяют вид деятельности, который приносит вам наслаждение и в котором вы сможете превзойти других. Вы легко находите общий язык с теми, чьи ценности совпадают с вашими. Вы влюбляетесь в человека, исповедующего те же принципы, что и вы. Вы с удовольствием работаете с людьми, разделяющими ваши ценности. Видя, что ваши ценности находят поддержку и одобрение других людей, вы испытываете счастливую удовлетворенность. Если же ваши принципы попираются, вы злитесь и раздражаетесь. Стресс и раздражительность возникают в тех случаях, когда вы действуете вразрез со своими ценностями. Большинство проблем в общении связано с конфликтом ценностей. Гармоничные же отношения являются следствием того, что два или более человека признают определенные ценности, одинаково распределяя их по степени значимости. Вы можете разрешить большинство проблем, обратившись к ценностям, имеющим для вас наибольшее значение. Ваши ценности организованы иерархически. Некоторые из них стоят выше, а некоторые ниже. У вас есть первичные ценности, вторичные и так далее. Они проявляются в ваших поступках. Не слова, а именно действия наглядно демонстрируют и вам, и окружающему миру ваши истинные убеждения. Человек не может делать то, что противоречит его истинным ценностям. Если вам необходимо сделать выбор между высшими и низшими ценностями, вы всегда предпочтете выбрать первые. Человек проявляет свою истинную сущность в критических ситуациях, то есть находясь под давлением. Он выбирает те ценности, которые для него дороже и существеннее. Когда внешние обстоятельства вынуждают вас сделать выбор, вы демонстрируете, кто вы на самом деле. Например, представьте себе двух людей, которые важнейшими для себя считают три ценности – семья, здоровье и карьера. Однако приоритеты у них расставлены по-разному. Для Джона на первом месте стоит семья, на втором – здоровье, на третьем – карьера. Для Джима же наоборот, важнее всего карьера, далее следует семья, а после нее – здоровье. Есть ли разница между Джоном и Джимом? Велика ли эта разница? С кем из этих двух людей вы хотели бы дружить? Встретив их обоих на каком-нибудь светском мероприятии, смогли бы установить, кто есть кто, исходя из их разговора и поведения? Ответ ясен. Выбор ценностей определяет характер и личность. Они определяют приоритеты, диктуют манеру разговора и интересы. Ценности влияют на то, как человек позволит себе поступить, а как нет. Система ценностей каждого человека является решающим фактором, формирующим его судьбу. Она раскрывается, когда человек оказывается в ситуации неизбежного выбора. Когда на карту ничего не поставлено, проявить благородство и широту души несложно. Но если речь идет о цене, о необходимости принести жертву или о дисциплине, которой нужно подчиняться, то в таких случаях люди проявляют свое истинное «я» и свои истинные убеждения. Конечно, как уже обсуждалось во второй главе, задачи, являющиеся одновременно и срочными, и важными, всегда выходят на первое место. К примеру, человеку, ставящему семью выше работы, придется пропустить семейный обед ради важной встречи. Женщине, ставящей на первое место карьеру, а на второе – здоровье, придется взять тайм-аут, чтобы заняться серьезными проблемами со здоровьем. Ценности этих людей остались неизменными, но их действия отражают одновременно и срочность, и важность событий, происходящих в их жизни. Ваши ценности формируются в достаточно раннем возрасте в результате внешнего влияния. Если вы растете, имея перед глазами положительные ролевые модели, то у вас сформируются жизнеутверждающие ценности, которые помогут вам стать счастливым, преуспевающим человеком. Если же в вашей жизни не было примера позитивных ролевых моделей или никто не оказывал должного влияния на формирование вашей системы ценностей, то вы можете достигнуть зрелости, ни во что не веря и ни к чему не стремясь. Иногда ценности называют организующими принципами. Это критерии, которые вы используете для оценки собственного поведения и поведения окружающих. Это правила, которые вы учитываете, принимая решения. Разобравшись с ценностями и их приоритетностью, вам будет значительно легче принимать правильные решения в ответственные моменты. В качестве одного из моих клиентов выступал огромный конгломерат, начинающий работу в новой для него отрасли – телекоммуникациях. Первое, что сделали мои клиенты, это потратили несколько недель на обсуждение ценностей и формулировку их миссии в данной отрасли. Определив ценности, они обсудили их значение и то, как эти ценности будут использоваться для выравнивания линии поведения. Когда у руководства или сотрудников компании возникали вопросы или проблемы, они доставали карточки с описанием ценностей и обсуждали проблему с карточками в руках. Они спрашивали друг друга, как нам следует урегулировать данный вопрос в соответствии с данной ценностью. Затем они проходили по списку, используя определение как основу для обсуждения и вынесения решений. Довольно примечателен следующий факт. Эта компания начинала, имея идею и некоторый начальный капитал в условиях весьма жесткой конкуренции, но добилась коммерческого успеха. Она продолжает расти и набирать обороты. Все сотрудники компании знают ее ценности и живут в соответствии с ними. Все, кто работает в компании, счастливы и полны энтузиазма. Ценности – основа всего. Какова ваша система ценностей? Во что вы верите? За что радеете? За что не станете переживать? Каковы ваши глубочайшие убеждения и организующие принципы? Тщательность, с которой вы дадите ответы на все поставленные вопросы, во многом повлияет на ваш успех в работе и личной жизни. Просмотрите список ценностей в конце книги и выберите 3-5 ценностей, наиболее полно отражающих ваше представление о том, что хорошо, полезно и правильно для вашей работы и бизнеса. Возможно, вы выберете целостность, надежность, качество, совершенство, упорный труд и помощь клиентам. Проанализируйте свое нынешнее поведение, чтобы выяснить, насколько оно соответствует проповедуемым вами ценностям. Решите, каким образом вам придется действовать в будущем, чтобы ваши поступки не расходились с вашими ценностями. Выберите одну ценность, являющуюся самой важной для вашей работы. Пусть она станет точкой фокуса вашего поведения. Обязуйтесь во всем действовать согласно этой одной ценности. Никогда не допускайте исключений. Эта ценность должна стать вашей путеводной звездой, и через много лет пусть люди упоминают вас и эту ценность в единой связке.